потому что ты тут. А я все равно не понимаю, зачем. Будь у меня силы, я бы спорила. Я бы нашла слова, чтобы убедить всех вокруг о том, что жить следует только если тебе не больно. Не так больно, как мне. Эта боль, она глубже, чем обида на свекровь, на Вайла. Боль словно бы растет изнутри, и нет ей исхода. Не пережить ее. Машка гладит меня по голове. Слезы из ее глаз скатываются по щекам к подбородку. Она стирает их ладошкой, уходит. Моего доктора зовут Александр Данилович Чудай. Войдя в палату, он сухо здоровается, не глядя на меня, подходит к другим. Понимаю, что моя очередь тоже придет, и все равно сержусь. Не хочу ждать его внимания, мне сейчас нужно. Наконец, вот и он. Старается не встречаться глазами. Я неприятна ему, наверное. Опускаю голову под давлением ужасного разочарования. Он берет меня за руку, измеряя пульс. Вижу, что он оценивает мое состояние интуитивно, не считая удары сердца. Качает головой, советует психотерапевта. Мое молчание считает нормальным для человека после попытки суицида. Так и говорит вслух, но очень тихо, чтобы соседи не слышали. Идет к следующей травмированной, лежащей на кровати слева. Она сияет от его внимания, его прикосновений. Я ее ненавижу. Прошла всего неделя, а я уже другой человек. Машка видит это, хочет понять, что происходит, но ничего не происходит. Доктор делает свое дело, а я свое. То, что я безнадежно влюбляюсь в доктора Александра Даниловича Чудая, чисто моя проблема. Уверена, что в него влюбляются постоянно. Он чуткий, внимательный, добрый, точный, уверенный, открытый, сдержанный. А внутри него пропасть боли. От чего ему плохо, никто не знает, но то, что плохо, 100 пудов. Другие это тоже чуют. Женщин-пациенток его боль просто зомбирует. Каждая считает, что она и только она разведет его страдания руками, станет той единственной и неповторимой, что спасет его и все такое. А он ничего не замечает. Машка продолжает приходить каждый день. Иногда рассказывает про Вайла. Эта сволочь нашла способ доставать меня через лучшую подругу. Он регулярно названивает ей, сообщает свои новости. Знает, что моя Маша обязательно передаст весь разговор с комментариями и пользуется этим. Работать микрофоном Машке не нравится, но она считает, что так лучше для меня. И в этом есть доля правды. Видеть Вайла я не хочу, но мне надо знать, как дела у моей дочери. Вайл обещал принести ко мне Селену, но я знаю, что он ни за что этого не сделает. Может позвонить Машке? Часто вспоминаю вид из Машкиного окна. Красота неба словно впечаталась в мою башку при ударе о крышу предыдущего этажа. Пронзительно синие и прозрачно белые, пронизанные светом, торжественная мощная красота. Тут внизу все мелкое и глупое, там наверху все настоящее и надежное. А вот теперь между нами начинает происходить нечто особенное. Выражается это, даже не знаю в чем. В моей палате лежат еще 5 женщин, влюбленных в Александра Даниловича, не меньше моего. Их внимательное присутствие не позволяет ему уделять хотя бы на каплю больше внимания мне, чем им. Да и я не хотела бы попасть на их языки. И все равно я вижу, что он чувствует ко мне. Он меня любит. За месяц в больнице я будто бы прожила целую жизнь, переменившись внешне и внутренне самым радикальным образом. Свекровь и Вайл кажутся мне тенями прошлого. Все, что я хочу от них, получить назад мою прекрасную дочь. Валяясь на больничной койке, от нечего делать, я стала ухаживать за собой. Выщипала брови, ежедневно делаю маски для лица. Улыбаюсь. Машка говорит, что я выгляжу куда более спокойной, чем прежде. Она хвалит меня, я похудела, похорошела, шутливо спрашивает, может, ты влюбилась? Тут в палату входит Александр Данилович. Мое лицо сразу же изменяется. Машка не может скрыть, что все поняла. Мы обмениваемся взглядами, но не говорим ни слова. Как только я начала вставать с костылями, Александр Данилович завел привычку прогуливаться со мной по коридору. Обычно мы выбираем время после 8 вечера. Пациенты уже умотались от процедур и бытовых хлопот, поесть, искупаться и прочее. Коридоры пусты, а мы все ходим и ходим, разговаривая о самых разных вещах. Александр Данилович изумительно начитанный человек. Я понимаю, что книги – это его собственная реальность, куда он прячется от чего-то, что происходит в его жизни. Но уверенно, он читал бы без передыху, даже если бы ему не надо было прятаться от реальности в придуманных мирах. Он рассказывает о лучшем, что прочитал, а я только и могу кусать себя за локти. Раковый корпус читать побоялась, котлован не осилила, жизнь и судьба так и осталась прочитанной наполовину. Я пустая и малоумная, мне стыдно. Александр Данилович запрещает мне стыдиться своей неначитанности и бессодержательности. Он и сам был таким в юности. Просто ему повезло, отец подсовывал ему ценные книги. Если я захочу развиваться, то буду. Со стороны наш разговор может показаться слишком дидактическим. Но это только форма, а в ней спряталось очень личное содержание. Я спрашиваю, а вы будете подсовывать мне книги? Он останавливается и останавливает меня, и вдруг целует. Странное ощущение охватывает меня с дикой силой. Кружится голова, я покачиваюсь. Поцелуй прерывается, словно гаснет свет. Он хватает меня за плечи, чтобы я не рухнула на линолеум. Говорю, я тебя люблю. На его лице проступает самый откровенный ужас, будто кожа с мясом слезла с моего лица, и он видит голый окровавленный череп с вылупленными глазами. «Я, видно, спятил», — говорит он. Следующий разговор происходит днем позже, в маленькой рекреации, где я плачу второй час подряд. Это самый конец коридора, за ординаторской и процедурными кабинетами. Больных здесь не бывает. Узнаю его приближающиеся шаги. Он ходит не в тапках, как большинство докторов, а в кроссовках. «Что ты тут делаешь?» – спрашивает он строго. Я молчу, потому что от спазмов перехватило горло. «Перестань плакать. Это звучит уже скорее беспомощно. Прости меня, я повел себя глупо и безответственно». Он рассказывает, что моя влюбленность под вид стокгольмского синдрома. Она пройдет, как только я покину больницу. Да и он сам много раз влюблялся в пациенток. У докторов так постоянно происходит. Он цинично смеется, выдав себя с головой. Вытирая слезы, я тоже смеюсь над его притворством. Говорю, что не навязываюсь ему в любовнице, что нечего шарахаться. Да, я влюблена, но я взрослый человек и справлюсь со своими чувствами. Спасибо, конечно, что вы не пользуетесь моей глупостью. Это по-онегински благородно. Александр Данилович садится рядом со мной на кушетку, растирает глаза. «Это не благородство», — говорит он хрипловато. «Я просто в такой ситуации, что должен быть осторожнее. Ты в курсе, что я женат?» Он упоминал это, только по его тону я поняла, жена не имеет значения. Она есть и ее нет, так же, как и Вэл для меня. Он продолжает. Она тяжело больна, часто вообще не может ходить, о ней надо заботиться, да просто жаль ее. Она не виновата, он добавляет, мучаясь от необходимости произносить такие вещи. Тяжело заботиться о человеке и не любить его совершенно. И еще мой сын, царевич Дмитрий, его я точно не брошу. Я отвечаю, ты думаешь, что я хочу замуж? Мне что-то от тебя надо? Люблю, это значит люблю. Хочу, чтобы ты был счастлив. Я могу сделать тебя счастливым. Он начинает туманно рассуждать о чувстве вины, долге, необходимости. Как только в своей бредне он переплетает клятву Гиппократа, я обрываю его. Ты хочешь просто немного любви? Он отвечает «Да, она у тебя есть». Машка предостерегает меня, мол, старый приемчик, жена больна, жениться не могу, а помрет, будет тебе счастье. Там жена, небось, терминатор бессмертный, а мужик просто не хочет рушить привычный ход вещей. А ждет тебя, яхонтовая, судьба вечной любовницы. Не возражаю, она права в общепринятом смысле. Девушка с мозгами ни за что не согласилась бы на роман с нищим больничным доктором, обремененным женой-инвалидом и маленьким спиногрызом. Не будет подарков, ресторанов, отдыха за границей и прочих ништячков. А только в постели усталый типчик среднего возраста, которому надо снять стресс. Машка поймет со временем, у нас другое. Деньги, вещи, обстоятельства не играют роли для тех, кто готов жить только своей любовью. Наше первое свидание происходит у меня дома.